«Вы еще мне скажите, что вы не профессионал. Я получил указание от своего руководства помогать вам. Я действительно не профессиональный агент Интерпола. Я всего-навсего специальный эксперт ООН. И в качестве такового я благодарный гость вашего города». «Зачем этот убийца полез в ваш номер?» — спросил комиссар. «Наверное, чтобы познакомиться со мной. Вы не собираетесь отвечать?» «А вы собираетесь меня допрашивать?» «Нет, конечно», — хмуро сказал комиссар. «Просто попытка убийства и такой случай на моей территории». Ричард улыбнулся. «Подозреваю, что вы пришли попросить его досье». Комиссар улыбнулся. «Счет равный. Мне действительно нужно его досье. Должен же я как-то оформить этот труп на своем участке. Я уже попросил прислать мне его данные. Вы получите их в ближайшие 3 часа». «Спасибо». Комиссар достал сигареты, щелкнул зажигалкой. «А я распоряжусь насчет трупа. Буду вам очень благодарен. Мне звонила госпожа Эйнстин. Она просила оказать вам всемерное содействие. Если вам что-нибудь будет нужно, я готов помочь». Маргарет Джон Эйнстин, заместитель генерального секретаря ООН, директор отделения ООН в Вене. «Большое спасибо, но я думаю, что завтра мы уже уедем». «Как угодно». «Вы всегда такой неразговорчивый?» — спросил комиссар, вставая. «С представителями полиции всегда». «Благодарю вас. Кстати, я подозреваю, что вы довольно хороший эксперт», — сказал на прощание комиссар. «Почему?» «Плохого не поселили бы в Империал», — подмигнул полицейский. «И не обеспечивали бы такой охраной, как премьер-министра. Здесь все-таки очень дорого. Счастливо оставаться». После ухода комиссара Саундерс задумчиво потер подбородок. «А ведь этот полицейский прав. Откуда у Интерпола столько денег на гостиничные номера в Империале? Нужно будет учитывать такие мелочи». Он решил принять душ и уже заканчивал раздеваться, когда раздался телефонный звонок. «В этом городе телефон звонит не переставая», — недовольно подумал он, поднимая трубку. «Мистер Ричард Саундерс?» — раздался в трубке далекий голос. «Да, это я». «С вами, говорят, ваши друзья. Мы хотим дать вам совет. Не нужно ездить в Америку. Там часто бывает плохая погода, можно простудиться». «А если я закажу таблетки от простуды?» — пошутил он. Говоривший, не ожидая такого ответа, на мгновение запнулся. «Лучше обращайтесь к врачам. Они заправят вам мозги. И заодно напишите свое завещание», — зло бросил говоривший и повесил трубку. Саундерс быстро набрал номер. «Марк, это я. Вы все слышали? Откуда звонили?» «Разговор был заказной, из Парагвая». «Хорошо». Положил трубку Ричард. Мадрид, 16 ноября 1988 года. В комнате были зашторены окна, и только слабый свет лампы освещал лица, сидевших за столом. «Я же предупредил вас, Грубер», — недовольно сказал один из них. «С Интерполом шутки плохи. В результате вашей беспечности мы упустили Рубио и потеряли 4 наших людей. Сейчас мои люди ищут Рубио по всему миру, но его нигде нет. Хорошо еще, что агенты Интерпола не вышли на нашего агента в шифровальном отделе. Мы внедрили его туда 2 года назад, а из-за вашего легкомыслия мы могли бы потерять ценный источник информации». «Это наверняка ошибка моих людей, мистер Торнер. Признаюсь, я недооценивал возможности Интерпола. Они слишком быстро вышли на след. Я уже начинаю беспокоиться из-за нашего информатора в Интерполе. К его сообщениям теперь следует относиться крайне осторожно. Возможно, что Рубио сам подстроил свое похищение. Просто решил выйти из игры, но об этом я могу навести справки. Мне должны скоро позвонить из Вены». «Вы послали кого-то?» — осторожно спросил Грубер. Его собеседник неприятно усмехнулся. «Это мое дело. Я уже никому не верю. Если задуманная акция сорвется, мне и вам снимут голову». «Не думаю», — тихо сказал Грубер. «Насколько я знаю, предусмотрены все случайности. операцию разрабатывал сам Россетти.